Стихи Поля Верлена в переводе Валерия Брюсова. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Секция первая. Сатурнические поэмы. 1866 год. Посвящено Эжену К. Меланхолия. Посвящено Эрнесту Бутье. Резиньяция. В дни юности мечтал я о Непале, о славе папы или царя царей, Сардонапале, Гелиогабале. Меж золота и дорогих камней, под музыку, в пьянящем аромате, мне снился рай ласкающих объятий. Прошли года, и стих мой буйный пыл. Узнал я жизнь, узнал ее законы, умею чтить границы и препоны, но прежних грез своих не разлюбил. Пусть на пути к величию невозможность. Все ж малого не славит мой язык, и мне противны милый женский лик, неточность рифм и друга осторожность. Обет. Подруги юности и молодых желаний, лазурь лучистых глаз и золото волос, объятий аромат, благоуханье кос и дерзость робкая пылающих лобзаний. Но где же эти дни беспечных ликований, дни искренней любви? Увы, осенних гроз они не вынесли, и вот царит мороз, тоски, усталости, и нет очарований. Теперь я одинок, угрюм и одинок. Так старец без надежд свой доживает срок, сестрой покинутый, так сирота тоскует. О, женщина, с душой и льстивой, и простой, кого не удивишь ничем, и кто порой, как мать, с улыбкою вас тихо в лоб целует. Усталость. Эпиграф. A batallas de amor campo de pluma. Гангора. Немного кротости. Смири свои порывы. Хотя бы для того, чтобы нас развлечь, порой должна любовница казаться нам сестрой. Немного кротости, и будем мы счастливы. Будь нежной, заласкай до сладких сновидений. Как стоны страстные, твой томный взгляд хорош, прекрасней трепета, объятий, исступлений, твой долгий поцелуй, хотя б и был он ложь. Но ты мне говоришь, что в сердце с звонким рогом идет слепая страсть по всем его дорогам. Оставь ее трубить, мне в руку руку дай. К челу своим челом прильни, когда устанешь. Опять клянись мне в том, в чем завтра же обманешь. И до зари со мной, дитя мое, рыдай. Привычная мечта. Мне часто грезится заветная мечта безвестной женщины, которую люблю я. Но каждый раз она и не совсем не та, и не совсем одна, и я томлюсь, тоскуя, и ею я любим, та женщина одна умеет разгадать моей души загадки, и моего чела холодный пот и складки умеет освежить слезами лишь она. Она смугла, бледна или рыжая? Не знаю. Как имя? Ах, оно нежней, чем имена всех тех, кого я знал, когда был близок к краю. В манящем голосе она таит одна все звуки голосов, отторгнутых утратой, и тихий взор ее подобен взору статуй. Афорты. Посвящено Франсуа Каппе. Первый. Парижские кроки. Луна на стены налагала пятна углом тупым, как цифра пять, согнутая обратно, вставал над острой крышей черный дым. Томился ветер, словно стон фагота. Был небосвод, бесцветно-сер, на крыше звал кого-то мяуча жалобный иззябший кот. А я шел, мечтая о Платоне, в вечерний час, о Соломине и о Марафоне, и синим трепетом мигал мне газ. Второй. Марина. Океан сурово бьет глухой волной, под немою луной бьет волною снова. В бурых небесах злобный и могучий разрезает тучи молнии зигзаг. Каждая волна в буйстве одичалом бьет по острым скалам, рвет, встает со дна, машет в отдаленье ураган крылом и грохочет гром в грозном исступлении. Впечатление ночи. Дождь, сумрак, небеса подернутые хмуры, рисуются вдали неверные фигуры и башен, и церквей готических, кругом равнина, виселицы черный шест, на нем качаются тела в каком-то танце диком, все скорчены, им грудь клюют с зловещим криком вороны, ноги их поживо для волков, терновник высохший, да несколько кустов, позор своей листвы унылой и корявой на фоне сумрачном вздымают слева, справа, и трех колодников, поникших головой, босых, измученных, ведет сквозь дождь конвой, и тусклый блеск горит на саблях обнаженных, наперекор струям небесным наклоненных. Грустные пейзажи посвящено Катюлю Мендесу. Первый. Закат. Вечерняя даль румянцем объята, на поле печаль струится заката, струится печаль о бывшем когда-то. Кого-то мне жаль под песню заката, и движется ряд багряных видений, встают и скользят в причудливой смене, и в алый закат уходят их тени. Второй. Сентиментальная прогулка. На западе гасли закатные чары, и ветер качал на воде ненюфары. Большие цветы у глухих берегов печально белели среди тростников. Я шел одиноко в тоске молчаливой вдоль пруда, где гнулись над водами ивы. Вставая, качался неясный туман, как призрак молочный, фантом-великан. И где-то кричал карастель, и в бессилье по воздуху хлопали слабые крылья. Я шел одиноко вдоль сумрачных ив, и саваном плотным все дали закрыв, туман поглотил и закатные чары, и зыби пруда, и в воде ненюфары, большие цветы у глухих берегов, белевшие грустно среди тростников. Осенняя песня. Долгие пени скрипки осенней, зов неотвязный. Сердце мне ранят, думы туманят однообразно. Сплю, холодею, вздрогнув, бледнею, с боем полночи. вспомнится что-то, все без отчета выплачут очи. Выйду я в поле, ветер на воле мечется смелый. Схватит он, бросит, словно уносит лист пожелтелый. Благословенный час. Луна ала на темных небесах, качается туман, луг холодеет и спит в дыму в зеленых тростниках. Лягушка квакает, прохлада реет, закрылись чаши лилий водяных, ряд тополей в немой дали туманен, прямых и стройных призраков ночных, блеск светляков над ивняками странен. Проснулись совы, то вперед, то прочь, на тяжких крыльях лед бесшумный, мерный, свершают у зенита свет неверный, и белая Венера всходит. Ночь. Капризы. Посвящено Анри Винтеру. Женщина и кошка. Она играла с кошкой. Странно, в тени сгущавшейся вокруг, вдруг очерк выступал нежданно, то белых лап, то белых рук. Одна из них, сердясь украдкой, ласкалась к госпоже своей, тая под шелковой перчаткой агат безжалостных когтей. Другая тоже злость таила и зверю улыбалась мило, но дьявол здесь был, их храня. И в спальне темной на постели под звонкий женский смех горели четыре фосфорных огня. Львица. Она из тех, пред кем святые согрешат, кто старого судью смутит при первой встрече. Вот говорит, зубов сверкает белый ряд, и русский выговор есть в итальянской речи. В ее глазах лазурь оправлена в эмаль, как бриллиант они, и твердый, и холодный. Огонь ее грудей, ланит ее хрусталь, и кожи блеск ни с чем, ни с чем не сходны. И Клеопатра рысь, и кошечка Нинон пред красотой ее торжественной лишь тени. Надменный свет давно ее признал закон. И надобно одно, иль, преклонив колени, молиться перед ней в восторге неземном, иль прямо по лицу ее хлестнуть бичом. Георгин. Владычица толпы, чьи взоры с поволокой, обходят медленно свой круг, как у вала. Твой полный стан блестит, как твердая скала. Ты пышный сочный цвет, не пахнущий, высокий, и тело твоего проникнуты черты непогрешимостью спокойной красоты. Пусть тело запахом другие нас пьянят, где ты, там никакой не веет аромат. Ты царствуешь, кумир, не слыша фимиама. Так Георгин, король, одетый в багрянец, среди жасминных куб вздымает свой венец. Благоуханий чужд, без гордости, но прямо. Конец первой секции.